Добротолюбие. Часть первая. Вступление. Предлагая любителям духовного чтения известное всем добротолюбие в русском переводе с прибавлением к нему, долгом считаем сказать несколько слов о том, что такое есть добротолюбие. Этим словом переведено греческое название его «филокалия», которое означает «любовь к прекрасному, возвышенному, доброму». Ближайшим образом оно содержит в себе истолкование сокровенной в Господе Иисусе Христе жизни, сокровенная в Господе нашем Иисусе Христе, истинно христианская жизнь зачинается, раскрывается и к совершенству восходит в своей для каждого мере по благоволению Бога Отца, действием присущей в христианах благодати Пресвятого Духа под водительством самого Христа Господа, обетовавшего быть с нами во все дни неотлучно. Благодать Божия призывает всех к такой жизни, и для всех она не только возможна, но и обязательно, потому что в ней существо христианства. Причастниками же ее являются не все призванные, и действительно ее причастники не все причащаются ее в одинаковой мере. Избранники глубоко в нее входят и по степеням ее высоко восходят. Проявление ее, равно как и богатство области, в которой она раскрывается, не менее обильны и разнообразны, как и явление обычной жизни. И если бы могло быть ясно понято и понятно изображено все бывающее там, вражеские нападения и искушения, борьбы и одоления, падения и восстания, зарождение и укрепление разных проявлений духовной жизни, степени общего преуспеяния и свойственное каждой состояние ума и сердца, взаимодействие во всем свободы и благодати, ощущение близости и отдаления Божия, чувство промыслительного вседержительства и положение себя окончательно и безвозвратно в десницу Господню с отложением всех своих способов действования при непрестанном, напряженном действовании, если бы все сие и многое другое неразлучное с истиной в Господе жизнью могло быть ясно и удобопонятно изображено, то представила бы картину сколько привлекательную, столько же и поучительную. Картину, похожую на всемирное путешествие. Путешественники пишут путевые заметки о всем, что встречают достойным внимания на пути своем. Писали свои заметки избранники Божии, в разных направлениях проследившие все тропы духовной жизни, о всем, что встречали и испытывали всем многотрудном шествовании своем. Но участь и назначение тех и других заметок не одинаково. Не имеющие способов путешествовать могут и не двигаясь с места составить себе довольно приблизительные понятия и представления о чужих странах посредством чтения путевых заметок других путешественников. Потому что формы жизни всех тварей больше или меньше походят одни на другие, в каких бы странах они ни проявлялись. Не то бывает в отношении к опытам духовной жизни. Понимать их могут только шествующие путем всей жизни. Для не вступавших на него это совершенно неведомая наука, но и вступившие на него не все вдруг понимать могут. Их понятия и представления уясняются по мере шествия и углубления в страну духа. По мере умножения собственных опытов духовной жизни становятся ясными и понятными указания опытов, замеченных святыми отцами в Писаниях. При всем том, однако же, изображение разных проявлений духовной жизни, заключающиеся в святоотеческих писаниях, не есть дар напрасный и для всех вообще христиан. Оно дает всякому понять, что если он не испытал еще того, о чем говорится в всем описании, то значит, что установившийся для него образ жизни, несмотря на то, что с ним мирится его христианская совесть, не есть законченное совершенство, лучше которого нечего желать и выше которого некуда идти. Давая же это понять, оно не может не возбудить ревности к преуспеянию, не может не манить вперед, указывая там нечто лучшее, нежели чем обладает он. Для тех, которые вступили на путь к лучшему и совершеннейшему, Оно дает нужные указания в сомнительных и недоуменных случаях, когда нет наличного опытного руководства и когда и это самое встречает неразрешимости, не позволяющие давать окончательные решения, которые устраняли бы всякое колебание в шествующем. Очень важно бывает знать, как и куда ступить ногой в известном случае, чтобы не сделать ошибки. И вот здесь какое-нибудь изречение отеческое разгоняет тьму, воссияв подобно лучу молнии среди ночи. Вообще же, это теплица духовная, в которую верующий, прочитывая указания о явлениях духовной жизни, входит сознанием и сердцем, и, подлежа там ощутительным влиянием возбужденных созерцаний, чувствует, что он витает в сии минуты в иной некой атмосфере, светоносной и живоносной. Это отрадные моменты, и в продолжении их-то обычно зарождаются и зреют разные отпрыски на древе духовной жизни. И потому нет ничего дивного, что испытавший это, как только улучает свободную минуту, спешит к опытным описаниям духовной жизни, как любящий прибыль спешит к местам прибыли обещающим, и любящий удовольствие к местам утех. Он часто при этом желает подышать оживляющим и ободряющим воздухом духовным. И однако же, это не есть праздное любопытство. Нет. Это есть дело существенной необходимости для преуспеяния и благосостояния нашего духа. Вот почему между истинными христианами всегда была и есть потребность иметь под руками святоотеческие писания о духовной жизни. Но сколько похвально чувство такой потребности, столько же обязательно удовлетворение ее от лица тех, кои имеют долг к тому и силы на то. Она и была всегда удовлетворяема, как изданиями сих писаний в полном их составе, например, святых Макария, Исаака и Ефрема Сириан, Лествичника и других многих, так не менее того и сборниками из них. К числу таких сборников принадлежит и известное всем добротолюбие, как наилучшее из них. Понятно теперь, что есть добротолюбие. Оно дает нам словеса и главизны священного трезвения, то есть и полные рассуждения, и краткие изречения внутренней духовной жизни со всеми свойственными ей проявлениями и деланиями. Эта книга, составленная в удовлетворении духовных потребностей, в ревнителях о духовном преуспеянии. Читающие ее знают, какие сокрыты в добротолюбии сокровища духовной мудрости. Читают и услаждаются. Но, услаждаясь и назидаясь чтением его, они не скрывают скорбного сожаления, что многое в книге остается непонятным, не по высоте и глубине содержания, а по устарелости перевода. Очевидно, потому потребность нового перевода сей книги. Потребность эта создана давно и удовлетворялась в известной мере переводами, помещавшимися в христианском чтении с первых годов его издания и изданиями отдельных статей, входящих в состав добротолюбия, как, например, святого Максима о любви, она есть и в греческом добротолюбии, и сихи Петра Дамаскина. Составитель настоящего сборника и имел сначала в виду лишь проверить переведенные уже, доперевести непереведенные и дать читателям добротолюбие в русском переводе полное, в том составе, какой имеет оно на греческом языке. Но потом он пришел к убеждению, что для нас необходимо увеличить добротолюбие и против того объема, какой имеет оно на греческом. Потому что хотя греческое добротолюбие полнее славянского, но все же оно не содержит всего, что дали нам святые отцы в руководство к духовной жизни, и чем желалось бы доставить и пользу, и утешение любящим такое чтение. Отсюда предлагаемый сборник тоже добротолюбие, только увеличенное.